Глава 24. «Ну, здравствуй, девушка-праздник», — сказал Егор и расцвел на все свои 32 голливудских импланта. «Умница! А ты знала, куда ехать? В самую красоту из нашей ростовской слякоти. Такой кайф вокруг. Горы. Парапланеристы. Лучше могут быть только горы. Там, наверху. Поехали!» «За каким лешим его сюда принесло?» — подумалось мне, но вслух я сказала. «Ага, и тебе не хворать. Нет, я уж лучше тут. Я только учусь». Даха удивленно возрилась на меня, потом на Лысого, идентифицируя в нем владельца бизнес-центра. «Здравствуйте, Егор Дмитриевич», — обозначила себя Даха. В его лице мелькнуло недоумение. Потом он узнал в раскрасневшейся от морозного солнца веселой блондинке офисную мышь из приемной. Ткнул в изумлении пальцем в нее, затем в меня. «А вы что, вместе тут, что ли? Вы же, если не ошибаюсь, бывший секретарь Черенцова, да?» «Угу, слет экс-секретарей-ассистентов», — буркнула Даха. Егор расхохотался. «Так я и подозревал, что тут дело нечисто». А потом обратился ко мне. «Погоди, Вика, выходит, ты тоже экс? Уволилась? Оставила Черенцова с носом? Ах-ах-ах, так ему и надо. Тогда пойдем в сторонку. У меня к тебе есть сразу два разговора». Я не успела и глазом моргнуть, как Егор подхватил меня под локоть и потянул куда-то к деревянному домишке за сугробами. Я вырвала руку, чуть не упала, неуклюжая на своих неудобных ботинках, воткнувшихся носами в снежный бугор, и мотнула головой. «Нет, Егор, я с тобой никуда не пойду. Мне и здесь прекрасно». «Да ладно тебе, не ломайся. Посидим, поболтаем, а потом я тебе такие красоты покажу». Улыбался Егор и подался ко мне, сверкая на солнце уверенностью, как айсберг, готовый протаранить Титаник и сказать, что так и было. «Чего время терять?» «Нет, и чтоб ты знал, я больше не свободна». «Да ты и правда времени даром не теряла, да?» И вновь протянул мне руку. «Но мы же по-дружески». Даха чересчур громко закашлялась. За моей спиной послышался стальной голос Миши. «Вика, проблемы?» Я обернулась. Увидела огонь расплавленного металла в зеленых глазах. Ревнует. А в голове внезапно сложилось уравнение. Простое, как дважды два. Мое свидание с Егором в Ростове. Сумасшедший вид удава. Отчаянное бормотание по телефону. Разбитая кружка и отключенный сервер. Боже, Миша уже тогда начал ко мне испытывать чувства. «Все нормально», — пробормотала я растерянно. «Привет, Михаил Валерьевич», — с намеком на удивление ответил летчик. «Мир тесен, ха?» «Не протолкнуться, Егор Дмитриевич», — кивнул Миша малодружелюбно. Мне вдруг вновь вспомнились Онегин и Ленский. Только теперь все поменялось. Миша занял образ влюбленного романтика Ленского, а Егор — ищущего развлечений от скуки Онегина. «Боже, надеюсь, до дуэли не дойдет?» Мише только проблем с поиском нового офиса не хватало. И так неясно, что с компанией будет. У меня мурашки пробежали по коже. «Так у вас тут целый корпоратив», — хохотнул Егор. «Видимо, хорошо живет компания инженерной системы. А Полина, та серенькая, где? Дежурить оставили?» Тут встряла Даха, отодвинув меня плечом назад. «Михаил и Вика приехали на мою свадьбу, как друзья семьи, лучшие. Теперь у нас свадебное путешествие. Мой муж обожает горы и снег, он полярник». «Вот как!» – обалдел Егор. «Поздравляю! Круто! Не ожидал, что вы с руководителем настолько близки. Ваша дружба была качественно зашифрована». «Работа есть работа», – заявила Даха. «Зачем смущать коллег неуставной дружбой? Это негативно отражается на производственных процессах». «О, как я ее обожаю!» Егор перевел взгляд на Михаила, затем на меня и задумчиво повторил. «Угу, работа есть работа». И тут же задорно осклабился. «Зато хорошо вне офиса, когда правил никто не устанавливал. Не так ли, Михаил Валерьевич?» Миша не ответил на провокацию и сдержанно спросил. «Вы по делу в Шамани или в отпуске?» «Кататься», — показал лыжными палками на пике Егор. Потом снова покосился на меня, разгораясь азартом. «Чтоб его! Что он затеял?» «А давайте с нами, Михаил Валерьевич!» Егор показал настоящий на отдаленной площадке небольшой вертолет и идущих к нему троих лыжников. «Мы с ребятами не любим наезженные трассы утаптывать. Хотите с нами? Вон на тот пик!» Летчик показал на нереальную ломаную пирамиду в снегу, и у меня дыхание перехватило. А Егор опять глянул на меня многозначительно и расправил и без того широченные плечи. Мол, героя упускаешь. Миша это заметил, поджал губы, а Егор подмигнул ему. «Там спрыгнем с вертолета и вниз. Гонки устроим для настоящих экстремалов, а?» Потом снисходительно улыбнулся. «Если не боитесь, конечно. Или вы так себе катаетесь? Общей лыжней по полой горке?» Миша холодно улыбнулся. «С удовольствием погоняюсь с вами». «Победитель получает все?» – подначивал его Егор. «Победитель уже все получил», – заявил Миша. «Так почему бы не прокатиться, если приглашает коллега по бизнесу?» У меня защемило в сердце и вскипело возмущение. «Все-таки дуэль? Детский сад какой-то». «Не надо, Миша», – вырвалось у меня. «Вик, я всегда решаю сам», – отрезал он, вновь безапелляционный, как удав. «Замечательно. Люблю скорость на выживание. Но без приза все равно неинтересно», – сгримасничал Егор. «Может, дама нам что-то предложит? Вика?» У меня затикало в висках, и я была готова его только послать. Далеко, надолго, в суровые морозы, пешком до Гималаев, например. Я мотнула головой и буркнула. «Я считаю, что это опасно. Я против». «Тогда мы сами выберем, да, Михаил?» – прыснул летчик. «Вика песню споет», – ответил Миша, готовый вместо пистолетов и рапир использовать лыжи. Словно программу в компьютере запустили, и теперь никак не выключить без боя системы. «Вик, ты не против? Ты мне как раз одну песню задолжала, помнишь? С корпоратива». Я насупилась и не ответила. «Что за мачизм такой? Как два голубя на площади перед памятником Ленина. Выставили грудки сизые, надулись и курлыкают. Кто кого перекурлычит. И плевать на голубку, что она там себе мыслит. Или это вечная позиция Миши? Я главный и лучше знаю. Нет, я против, категорически против. Кому и что нужно доказывать? Я же сказала, что люблю его. И замуж выйти согласилась. Что еще нужно?» Миша выжидательно смотрел на меня, словно это была проверка. Поддержу, не поддержу. И потому, как он сжимал лыжные палки, было понятно, что в любом случае помчится в горы. Черт. И тут я заметила торжествующую ухмылку на лице Егора. Сволочь. Догадался о наших отношениях, но не отступил, а решил поссорить. Нет уж, такой радости я ему не предоставлю. Однажды на свадьбе Арамчика и Кати ее новоиспеченный свекор, пожилой армянин, добрый и румяный от хорошего красного вина бочками, подсел ко мне и сказал такую вещь. «Я тебе кое-что расскажу, девочка, а ты Кате потом и всем подружкам передай». Секрет долгого брака и счастья семейной жизни знаешь в чем? Никогда не ругай своего мужчину на людях. Никогда. Ни за что. Даже если он говорит, что черное – это белое. Ты согласись при всех, а потом наедине с любовью ему скажи. «Знаешь, дорогой, ты чуть-чуть не прав. Белое совсем не белое, а немножко черное». Что ж, наедине я Мише устрою пару из ушей. Но сейчас я ответила неуверенная, что поступаю правильно. «Хорошо, я спою». «Спасибо, Вика. А теперь отдохните, девочки», — сказал Миша, удовлетворенно улыбаясь, будто я прошла тест на верность. «А мы с Егором Дмитриевичем проверим, у кого лыжи лучше скользят». «Лыжи к бою», — расхохотался Егор. «Надеюсь на ваше благоразумие», — крикнула я им вдогонку. Миша махнул мне рукой, а мое сердце сжалось. Благоразумием там и не пахло. Может, старый армянин был неправ, и надо было просто лыжами по голове надавать обоим? Боже. Я смотрел сквозь иллюминаторы вертолета на слепящие белые склоны. Дух захватывало. Красиво до невыносимости. И потом с вертолета я еще не прыгал. Но страха не было. Только адреналин будоражил кровь, сворачиваясь вектором в груди и обозначая цель. Я хочу, чтобы Вика видела во мне не только бывшего начальника, офисного червя или удава. Я не хочу, чтобы она видела во мне богатенького сына олигарха, и чтобы мизерная капля жалости пробралась в ее сердце из-за моих проблем с отцом. Вика не должна чувствовать ни вины, ни неловкости. Она тут ни при чем. Жаль, не вышло этого скрыть. Разорвало на правду. Я кретин все-таки. Просто у моего старика цель всей жизни – заколбасить меня по полной. Стой там, иди сюда. Будь самостоятельным, сын. Шаг в сторону – расстрел. Я даже рад, что так или иначе это кончится. Уже кончилось. Я сделал предложение. забрал из парижской квартиры вещи и будто отпустила. Словно обручи на груди и на голове полопались. Так свободно стало. Я хочу, чтобы Вика поняла, даже если я всего лишусь, даже без наследства и семейного состояния я могу многое. Я. Сам. Ради нее. В голубом небе вставали острые, с темными прожилками ломаные пики. А мне казалось, я не кататься еду, а срезать их к чертям лыжами. Чтобы Вика верила в меня и никогда не сомневалась. Друзья Доброва, три разудалых типа, шумели, предвкушая экстаз безбашенной скорости. Знакомое чувство. Но у меня сейчас было другое. Здоровенное такое, как та белая вершина. Кажется, ее называют Эгю дю Миди. Добров посматривал на меня и говорил всякую ерунду. Я кивал. Этого достаточно. Он знает, что я не краснобай. Потом его товарищ в синем костюме развернул карту, показывая пальцем широким, аккуратно остриженным ногтем наш приблизительный маршрут. «Чуваки, трасса у нас длинная, 23 километра. Пилоты над нами полетят только до начала официальных спусков. На случай, чтобы мы головы не сломали. Потом сами». Я весь обратился в слух и зрение. «Внимание, тут может быть незамерзшее озеро», — сказал синий. «А вот тут можно провалиться. Сноубордист в прошлом марте отстегнул доску и поминай, как звали». «Мда, жаль, мы не киборги, чтобы во время спуска в глазу верхним окошечком система помечала гибельные места. Придется так запоминать». «Да не бойтесь, Михаил Валерьевич, вытащим», — хмыкнул Добров и хлопнул по плечу. «Не люблю фамильярностей», — сухо ответил я. «Жаль, а я уже хотел перейти на «ты», — неестественно рассмеялся он. «Кстати, при фрирайде это удобнее», — подметил еще один тип в широких штанах цвета детской неожиданности. «А я уж думал, мы на бал собрались», — буркнул я. «И чего ты так напряжен?» — все-таки тыкнул мне Добров. «Я сосредоточен», — ответил я. «Ну-ну». Кажется, его подмывало спросить что-то еще, но он лишь ухмыльнулся со своей дурацкой гримасой своего парня. «Меня такие типы бесят. Еще с интерната». Ну и что, что он катапультировался с горящего истребителя в бою где-то там, на юге. Говорят, из ВВС его за махинации турнули, а не из-за перебора с геройствами. На гражданке он поднялся потом нереально быстро из никого в большой бизнес. С чистыми руками так не бывает, уж я-то знаю. Так что он не мой парень, чем и бесит. И особенно бесит его внимание к Вике. «Внимание, чуваки!» – выкрикнул синий. «Сейчас будем прыгать. Сначала перебираемся на подножку, садимся на лыжу вертолета и потом по одному на склон». Народ повскакивал с мест. Лязгнула чья-то палка. «Егор, на выход!» – подозвал синий. «Михаил, готовься, давай, чувак!» Добров обернулся ко мне, изобразил ухмылочку. «Встречаемся у верхнего кафе, там, где Вика осталась». «Да», – глухо ответил я, а сам разозлился. «Фиг ты меня достанешь и догонишь». Слышно было, как сердце стучит. Так, наверное, чувствует себя гладиатор перед боем, за который либо получит свободу, либо кинжал в грудь. И тут же я себя поймал. Стоп. Эмоции в сторону. После. Я-то знаю, что мысли мешают на любом соревновании. Пока ты бежишь, не должно быть ни предвкушения победы, ни страха поражения. И оборачиваться нельзя. Есть цель. Есть вектор. Тебя нет. Есть бег, который бежит сам себя. До финальной ленточки. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, собираясь в кучу, в вектор. Натянул шапку на лицо, почти балаклаву. Застегнул кнопки на перчатках, очки, шлем. Проверил крепление. Выглянул наружу, окатило морозным ветром. Здесь минус 22. Я спрыгнул. Шум лыж по снегу. Гулкий скрежет трения. Перед глазами белое пространство. Серый шлем и желтые штаны. Те, что спрыгнули первыми. Скользнули по леднику и исчезли впереди, превратившись через мгновение в муравьев. Скорость. Чертовский разгон. Впереди камни. Свернул на сугроб. Прыжок, как полет. Пауза ветром в ушах. Приземлился. Спружинил. И помчался дальше. Охрененно! Белые барханы заструились вниз. Снег пухлый, свежий. Но когда набрал такую скорость, проскальзываешь мимо, срезая пышные горки краем лыжи. И слышишь, как вдогонку перекатываясь, бежит снег. Не лавина. Но я осторожный. мгновенно меняю траекторию. Добров постоянно мелькает где-то рядом. То справа, то слева, то надо мной взлетает его голубая куртка и красные лыжи. Часто штрихами, еле успеваю заметить. «Яху!» – заорал где-то позади синий. «Вау, чтоб я сдох!» Впереди показался обрыв. Я резко взял вправо, подняв движением клуб морозной пыли. Прокатился по узкой дорожке, набирая скорость, и снова прыжок. Высоко. В желудок рухнул холодный ком, а я снова почти на тверде. Лыжи несут, как хороший спорткар. Вперед! Тело пружинит, наклоняется. Само знает, как лучше. Эйфория в груди образуется сама, когда в очередной раз срезаешь края сугробов. И они взлетают, едва касаясь меня снежным шлейфом. Уже чертовски жарко. Горы въезжают в поле зрения и теряются в очередной белой стене перед носом. И снова взлет. Солнце мелькнуло. Краем глаза я заметил черного орла. Мы на пару с тобой, дружище. Добров не в счет. Чистый спуск, чистое удовольствие. Серый и желтый остались позади после очередного моего прыжка. Не ожидали, похоже, такой прыти от меня. Перед глазами как бы на полях стояла карта. Я хорошо запомнил траекторию кулуаров. Да, у меня фотографическая память. Любой чертеж восстановлю при необходимости. Хы, может, я и правду этот самый чертов киборг? Вдох, выдох. И взлетел. Лучше, чем во сне. Реально. Радость без спросу закипела в жилах. Сколько раз было, но всегда как в первый раз. Мозг подсказал. Впереди 50-градусный склон с огромной пропастью и две стены по краям. Чертовски рискованно. Зато срежу значительный угол по сравнению с теми, у кого потроха не так крепкие. И я рванул по кулуару, маневрируя, как уж на сковородке. Черт, судя по звуку, Добров махнул за мной. Истребитель хренов. Что-то меня торкнуло. Странное, будто позвал кто-то, но без голоса. Я вскинул глаза и ошалел. Впереди, там, где кончался кулуар, катила со склона мощная лавина, набирая гул. Оставалась маленькая, но все-таки возможность избежать ее, свернув и пропустив мимо. Черт, а Добров видит? Похоронит же! Я притормозил и подрезал соперника. Доброву ничего не оставалось, как свернуть на безопасный зубец. Послышался мат на все 100 этажей. Он остановился, чуть не перекувыркнувшись через голову. Я подкатил к Доброву, тоже чудом не полетев кубарем на камне, и без слов ткнул пальцем в нарастающую угрозу. «Ядрить!» — охнул Добров, сглотнул и добавил мгновенно севшим голосом. «Спасибо». «Надеюсь, эти олохи сзади в нее не угодят», — ответил я. «Там вертолет, если что», — выдохнул он. Лавина прокатила чуть ли не в двух шагах от нас, как мощная змея, заглатывающая все на своем пути. В нос пыхнуло облаком снежной пыли. Но ничего страшного, на пару чихов. Лавина сошла и успокоилась быстро. Погудела совсем недолго, а затем снег сожрал снег. И наступила тишина. Мы оба глянули вверх. Нет, вертолет не снижался. Кружил себе в голубом небе, отражая иллюминаторами солнце. Значит, остальные в порядке. Я отер очки от снежного крошева и сказал. «Ну что, погнали дальше? Осталось всего-то 17 километров, если не боишься». Прежде чем Добров успел ответить, я оттолкнулся палками и пошел набирать скорость по другую сторону кулуара. Подальше от недавно вспоротого брюха лавины. Береженого Бог бережет.